На черной торговле создано величие Англии. Возник морской флот. Негров покупают за безделушки, отрывают их от родных и близких, вывозят в чужие земли и выгодно продают в рабство. Самое главное, их вовсе не считают людьми. А война с индейцами в Северной Америке, ведь там... «Довольно, мой дорогой генерал», — добродушно сказал Чарльз Витворд. «Я вижу, вас не переспоришь. В одном прошу мне верить. Если Россия ввяжется в войну с Англией, то вряд ли она удержит за собой земли, приобретенные в Америке. Давайте поговорим о другом. Вот лейб-медик Роджерсон нам расскажет анекдот из дворцовой жизни. Более сведущего в придворных сплетнях человека я не знаю. Я думаю, война с Англией вредна не только купцам российско-американской компании, не выдержал Никита Панин. Война нанесет ущерб нашей внешней торговле, это так. Но главное, война нарушит материальное благополучие дворянства. Русский дворянин обеспечен верными доходами со своих поместий, отпуская за море хлеб, корабельный лес, пеньку и все остальное. «Господа, прошу отужинать, чем Бог послал», — прервала Панина Ольга Альсанна. После ужина лейб-медик ухватил за локоть обер-прокурора Рязанова. «Мы играем в карты, ваше превосходительство, и вот наши компаньоны», — он указал на молодых гвардейских полковников. «А мы, господа, поболтаем в маленькой гостиной», — пригласила Ольга Альсанна. Английский посол, вице-канцлер Панин, генерал Талызин и военный губернатор Пален направились вслед за хозяйкой. Непроницаемое лицо вице-канцлера на прямом, как палка, туловище возвышалось над остальными головами. «Вы слышали, господа?» — начала хозяйка, посадив гостей в кресло возле низенького столика. «Наш император запретил ввоз из-за границы книг, откуда бы они ни происходили, и даже музыку, нотные партитуры». «Уму непостижимо», — отозвался граф Панин, — «но император всегда косо смотрел на книги. Я воспитывался с ним вместе, мы ведь друзья детства», — с горечью добавил он. «Я помню, он мальчишкой говаривал, куда книг-то много, ежели все взять, сколько не есть их, а все пишут, да пишут». Жестокости усилились. Недавно наказали кнутом полковника Грузинова, вольно отозвавшегося об императоре. Экзекуция началась при восходе солнца, а закончилась в 2 часа пополудни. 3 палача буквально выбились из сил. Боже, какой ужас! Он смеет так наказывать дворян? Что же с бедным полковником? Разумеется, несчастный умер. Императрица Екатерина разрешила нам подписываться всеподданнейшей вместо раб, как было при прежних царях, а ее сын хочет снова сделать нас рабами. Я отказываюсь понимать нашего императора. А самое главное, господа, крутые повороты во внешней политике, они приведут Россию к гибели. Вместо того, чтобы благоприятствовать русскому государству, внешняя политика направлена только на удовлетворение тщеславных замыслов императора. Никита Петрович говорил, как всегда, медленно и был непоколебим в своем мнении. «Но разве никто не может объяснить императору, в какое тяжелое положение он ставит государство и всех нас?» — волновалась Ольга Альсанна. «Увы», — отозвался вице-канцлер, — «всякая попытка оканчивается ссылкой в Сибирь тех, кто посмеет сказать противное слово». «Император Павел сумасшедший», — вдруг сказал английский посол, — «ему место в лечебнице». Вице-канцлер Панин и военный губернатор Пален потупили взоры. «Ах, дорогой сэр Витворд, вы так определенны в своих суждениях!» — вступилась Ольга Альсанна. «Может, это и не так страшно? Я уверен в том, что говорю. Он и раньше был ненормален, но с тех пор, как вступил на престол, психическое расстройство императора значительно усилилось. В этом, именно в этом, кроется роковая причина многого, что случилось. И та же причина вызовет новые сумасбродные выходки, которые придется оплакивать. Сумасшедший с бритвой.